Спустя пару часов светский прием перерос во что-то непонятное. Столы со спиртным пустели слишком быстро. Официанты не успевали открывать все новые и новые коробки, а блюда с едой оставались почти нетронутыми. Гости вечера в белых одеждах уже едва могли себя контролировать, не сдерживая цепких рук, так и пытающихся всех облапать. Изрядно подвыпившие хозяева вечеринки, облаченные в черное, хихикали и шутливо били по рукам, пытаясь отстрочить неминуемо приближающееся время, когда их начнут разбирать, чтобы, очевидно, отвезти в одну из этих многочисленных комнат. Клэр не отставала. Уже четвертый пустой бокал Маргариты украшал их столик вместе с почти нетронутой тарелкой крупных, зажаренных на гриле креветок. Ее трое новых друзей, все как один, были молодые, подтянутые и довольно красивые на лицо молодые парни, почти как три капли воды, похожие один на другого. Имен они не называли, да и вряд ли она бы их запомнила. Уж слишком густой туман окутывал ее сознание, и с каждым бокалом еще сильнее становилось все равно, что они там собираются с ней делать. Она уснет, как только голова окажется на подушке. К 9 часам гости начали потихоньку выходить из зала, держа под руку одного из хозяев вечера в черных одеждах, в сопровождении красоток в черных обтягивающих комбинезонах, предварительно расплачивая за свой выбор у едва заметной стойки у самого выхода. Было в этом что-то странное, слишком пошлое, что совсем не вязалось с идеальной атмосферой так замечательно начавшегося вечера. То ли жесткое выражение лиц у тех, кто предвкушал тайные удовольствия, то ли внушительные чеки. Проходя мимо стойки в туалет, Клэр удалось заглянуть в один, и сумма настолько потрясла, что она забыла, куда шла. Ее новые знакомые, наблюдая за тем, как один за другим люди выходят, все больше нервничали и ерзали на мягких креслах, о чем-то шушукаясь между собой и поглядывая на девушку, сидящую напротив. Их сальный взгляд говорил о том, что они уже готовы уйти отсюда. Клэр сидела, закинув ногу на ногу и откинувшись на спинку кресла, и смотрела на них с ухмылкой, попивая уже 5-й бокал Маргариты. Было любопытно, кто же в итоге ее выберет и что будут делать остальные. Они, конечно, изредка вставали из-за столика, чтобы пройтись по залу, но в итоге возвращались в одиночестве. Через 15 минут, наконец, они решились. Она видела это, умела, как и все люди, читать по лицам. «Ну и кто победил?» — кокетливо спросила Клэр, наклоняясь пониже к столику, чтобы ее можно было расслышать. «Никто!» — осклабился тот, кто был первым, с кем она познакомилась. «Ты идешь с нами тремя!» «Что?» — девушка отпрянула назад. В ее жизни было много поступков, которыми она не гордилась, но даже в очень пьяном, почти бессознательном состоянии она не могла себе представить, что согласится ублажать сразу 3 здоровых молодых парней. «Я не согласна!» — проблеяла она. Ее новые знакомые заржали во весь голос и, поднявшись из-за столика, потащили к едва заметной стойке. $1 миллион — столько стоила ночь с ней, оплаченная 3 подвыпившими и явно настроенными решительно мужчинами. На секунду она даже возмутилась. Почему ей достается всего 100 000? Но вслух, конечно, высказать не решилась. Поддерживая ее, слабо сопротивляющуюся с 2 под локти, 2 парней вытолкали Клэр в коридор. Чуть позади шел 3-й. Впереди виляла упругая задница девушки в черном обтягивающем комбинезоне. Лифт поднял их на 3-й этаж. Коридор. Та же комната, где она сегодня днем пришла в себя с ужасной головной болью. Ее одежда, раскиданная до этого на кровати, куда-то пропала. Все было убрано и чисто. На маленьком круглом столике стояло несколько бутылок спиртного и 4 стакана, а рядом кейс, похожий на тот, в котором хранят инструменты для ремонта. Дверь захлопнулась, лязгнул замок. Клэр осталась наедине с 3 мужчинами. По их лицам было видно все. Все, что они собираются с ней сделать. И девушка даже удивилась, почему не смогла увидеть этого раньше, почему не прочитала это в лице тех 2 зашедших в бар посетителей, сделавших такое заманчивое предложение. 100 000 всего за одну ночь. Стоя рядом со своими новыми знакомыми, с бешено колотящимся сердцем, почти вырывающимся из горла, она поклялась себе никогда больше не влезать в истории, которые могут закончиться настолько плохо.